Проказник Пипино. Пипино-проказник, хоть был глуповат, умелым наездником слыл у ребят. Вместо коня петуха седлал. «Вези-ка меня!» — ему приказал. Петух оскорбленный царапался, дрался, толкал он Пипино и больно клевался. Проказнику горький преподал урок. Да тот удальцу не пошел, видно, впрок. Неподалеку гулял поросенок. К нему подскочил Пипино-бесенок, быстро на спину седло водрузил и крикнул «Но!», что было сил. От негодования тот завизжал, захрюкал отчаянно и поскакал. Мчался он резво, Пипино упал, ударился, шапку в кустах потерял. Жалко его, на попе синяк, но от своего не отступит никак. Серенький козлик травку щипал, Пипино-проказник к нему побежал. «Ага, вот кто станет моим скакуном! Кто мчать меня будет ночью и днем!» Конем становиться тот не желал. Козлик противился, блеял, стенал. Потом опустил грозно рога и поднял на них своего ездока. И вот уже в воздух Пипино летит так, что в ушах только ветер свистит. На землю свалился, еле живой, кругом огляделся, сказал «Ой-ой-ой, не просто коня нынче сыскать. Кто бы еще мог меня покатать?» На улице встретил серую мышь, но мимо прошел поумневший малыш. «Вы ждете, что он на конюшню пойдет? Что наш мальчуган лошадку возьмет?» Забыв про лошадку, он в скверик побрел, на детской площадке скамейку нашел, без колебаний седло водрузил и конь деревянный вперед потрусил. Скамейка не ржет, копытом не бьет, галопом не мчит, но и не отстает. Смирного нужно коня отыскать, чтоб безмятежно часами скакать.